Глава 49. «Оля, расскажите про ваше детство, про родителей», — попросил Василий Сергеевич на очередном сеансе психотерапии. «Да, тут рассказывать особо нечего. Обычная советская семья. Папа пил, бил маму по пьяни. Как-то я это увидела и вызвала милицию. Его забрали. После этого уже его не видела». «Сколько вам было лет, когда это произошло?» 10. «И что, вот так сами взяли и позвонили в милицию?» – удивился доктор. «Да нет, не сама. Я некоторое время жила у бабушки. Потом она привезла меня к родителям и сразу навела там шухер. Помню, как она сама отцу и наливала. В тот день они сидели в комнате за столом и ругались, а я на кухне была. Вдруг бабушка закричала, чтобы я в милицию звонила. Ну и вот...» В горле запершило, и глазам подступили слезы. Я стала часто моргать, чтобы не выдать их. Но, кажется, не получилось. «Наверное, непросто было это сделать». Василий Сергеевич говорил так мягко и сочувственно, что у меня внутри как будто лопнула струна. Я разрыдалась. «Да, я не понимала, как такое возможно. Я помнила папу добрым. Мы всегда вместе играли, он меня учил на лыжах кататься. Я не верила, что он на такое способен. А потом, когда это все произошло, я не хотела звонить, но не могла ослушаться бабулю». «Вы чувствовали, как будто предаете отца?» Я разрыдалась еще больше. «Именно это чувство и мучило меня всю жизнь, что из-за меня он пропал, что с ним случилось что-то плохое, а в этом виновата я». «Голубушка, поверьте мне, старому доктору, я столько всего насмотрелся в жизни. Дети ни в чем не виноваты. И то, что вам пришлось пережить, не ваша вина. Навряд ли здесь есть вообще чья-то вина, но скажу вам точно, дети не должны такое переживать. Вас втянули во взрослые разборки. Ребенка, у которого не было ни сил, ни понимания того, что происходит». Его слова падали мне прямо в душу. Было ощущение, что внутри что-то оттаивает. От этого хотелось еще больше плакать. «Что вы сейчас чувствуете, Оленька?» «Мне так жалко. Жалко себя. Жалко маму. Жалко, что папа таким стал». «Вы смогли бы реально что-то изменить в той ситуации?» «Я могла бы отказаться и не звонить. Уже когда я произнесла это, поняла, что это решение было бы тоже неправильное». «Нет, милая, если бы вы не позвонили, неизвестно, чем бы все это закончилось, особенно для вашей матушки. Вы все сделали правильно. В той ситуации это был единственно правильный выход». Я понимала, что он прав, но от этого не становилось легче. «Мне очень жаль, что вам пришлось это пережить, Оленька, но вы сделали все, что могли». «Почему? Почему такие вроде бы простые слова принесли столько облегчения?» Я выдохнула. Слезы продолжали течь, но дышать я уже стала нормально. «А теперь, милая, прикройте глаза. Представьте эту 10-летнюю девочку». Я увидела себя со стороны, сидящей под столом и держащей в руках трубку от дискового телефона. «Какая она, эта девочка?» «Испуганная, ей очень страшно». «А сейчас, вот такая вы, как сейчас, 34-летняя Оля, окажитесь рядом с ней. Что бы вам там сейчас бы хотелось?» «Мне бы хотелось обнять ее». «Сделайте это». Я представила, как обнимаю себя маленькую, и почувствовала, как эта девочка дрожит. Мне захотелось передать ей столько тепла, сколько у меня есть. Я не могла видеть энергии в цвете, но просто усилием воли представила, как мое тепло окутывает ее, и она перестает дрожать. «Что сейчас?» Я рассказала доктору, что представила. «Хорошо, а сейчас?» «Сейчас что еще хочется?» «Хочется ей сказать, что то, что там происходит, не из-за нее. У взрослых свои заскоки, она оказалась просто не в том месте, не в то время, и увести ее оттуда. Хорошо, Уленька, сделайте это. Уведите ее. Да, я забираю ее, и мы идем гулять в парк. Просто ходим вдоль реки, кормим уток. Как ей сейчас там? Ей хорошо. Очень нравится кормить уток. Замечательно. Пусть она там продолжает гулять, а вы крепко-крепко потянитесь и открывайте глаза. Когда я открыла глаза, показалось, что мир стал как будто ярче. В душе словно отпустила какую-то натянутую пружину. «Спасибо, Василий Сергеевич!» «Пожалуйста», — кивнул доктор. «Вы большая умничка. Сейчас отдыхайте, а завтра приходите в это же время». «Как давно вы стали общаться с Хельгой?» — спросил Василий Сергеевич на следующей встрече. «Трудно вспомнить. Вот так, чтоб прямо увидеть. А, вспомнила. Мне очень хотелось понять и осознать себя, свою силу. Я же стала заниматься астрологией, ко мне начали приходить женщины, которых насиловали. Они рассказывали мне все эти жуткие истории. Мне очень хотелось им помочь, но я не знала, как. Их было так жаль, а сделать я ничего не могла. И тогда я попросила помочь мне понять, что я могу для них сделать». «Кого попросили?» «Да никого конкретно, помолилась просто». Доктор сделал пометки в блокноте. «А когда все эти женщины рассказывали свой печальный опыт, вы им сопереживали?» «Ой, не то слово, Василий Сергеевич. Было ощущение, как будто я сама все это проживала». «Не просто, наверное, было». Врач снял очки и сочувственно посмотрел на меня. «Это точно». «И тогда появилась Хельга?» «Так, чтобы общаться, когда стала регулярно вести консультации. Но, знаете, слышать я начала ее давно, еще в детстве». «Как это происходило?» «Когда я была в какой-нибудь трудной ситуации, я как будто слышала внутренний голос. Ну, так мне тогда казалось. А когда познакомилась с Хельгой, поняла, что это был ее голос». «Интересно». Василий Сергеевич снова что-то записал в своем блокноте. «А расскажите о какой-нибудь такой ситуации». Я перебирала воспоминания. «Да, вот в 13 лет на крыше я чуть не упала, и мне тогда показалось, что кто-то мне помог». «А как вы оказались на этой крыше?» «Мне было так плохо. Мама пила. Она ничего такого не делала. Но видеть, как твоя мама, заходя домой от соседей, спотыкается, падает на колени и не может подняться...» Горло подкатил ком. «А потом так на коленях и ползет к кровати. В общем, я стала писать стихи. А где искать вдохновение, как не на крыше? Было лето. Я пробралась наверх, чердак был открыт. Я сидела и писала. Когда закончилось стихотворение, уже собиралась уходить, вдруг стало любопытно посмотреть вниз. Подошла к краю, а там, знаете, такое чувство. В какой-то книжке прочитала: когда ты смотришь в бездну, бездна смотрит в тебя. И меня нестерпимо потянуло вниз. А потом вдруг что-то дернуло, и внутренний голос сказал: уходи отсюда». «Да, мудрый голос», — улыбнулся врач. Я ответила ему улыбкой. «Какие еще были ситуации с голосом?» «Ну, например, когда я была в отчаянии, что никак не могу встретить мужа, внутренний голос сказал мне, что все будет хорошо. Так, в общем-то, и получилось». Воспоминание о Саше вызвало у меня улыбку. «И сколько вам было?» «Года 23-24». «Да уж, намучилась в поисках», — пошутил Василий Сергеевич, и я поняла, как действительно была молода и нетерпелива. «А еще?» «Еще когда Варюша родилась, через несколько месяцев. Я никому об этом не рассказывала, даже Саше. Понимаете, было такое состояние, замотанное, что ли, когда все дни сливаются в один, и ты себя перестаешь чувствовать. Точнее, чувствуешь только, что тебе тяжело, всегда хочется спать, и сил нет ни на что. Очень похоже на послеродовую депрессию. Многие женщины с этим сталкиваются. Да. А я думала, я просто никчемная мать, раз у меня ничего не получается. И в какой-то момент я даже не поняла, как оказалась на подоконнике с Варюшей на руках. Тут у меня в голове взорвался голос: «Стой, спускайся!» И я словно очнулась, испугалась дико, аккуратно сошла. До сих пор мороз по коже, когда вспоминаю. Что я могла наделать? Слезы опять покатились сами собой. «А почему не рассказали мужу? У меня сложилось впечатление, что он любит вас и готов поддерживать». «Да, он очень поддерживающий. Именно поэтому и не сказала. Ему тоже было нелегко. Он как мог разделил со мной все заботы о младенце. Мы по очереди вставали ночами менять подгузники. А как поменяешь, Варя просыпалась, и ее потом час приходилось качать на руках. И Саша тоже ее качал. А утром ему рано на работу. Я просто боялась, что если я скажу ему, что мне настолько плохо, ну, не знаю. Просто боялась». «Понимаю вас, Оленька», — сочувственно сказал доктор. «Какие еще случаи?» «Да, вроде все. Потом уже во сне познакомилась с самой Хельгой. Она учила меня управлять даром». Врач снова что-то записал в блокнот. «Оленька, сейчас я предлагаю вам немного поработать с этими ситуациями. Мы не можем изменить прошлого, но можем изменить восприятие прошлого. И это, бывает, дает нам силы». Я согласилась. «Прикройте глаза, расслабьтесь. Сделайте глубокий вдох и выдох. И представьте себе ту 13-летнюю девочку, которая видит, как ее мама пьяна, стоит на четвереньках и не может подняться». Я представила и тут же защемила в груди, ком стал распирать горло и потекли слезы. «Что сейчас чувствует эта девочка?» Голос врача был мягкий и тихий. «Она... ей страшно, обидно. Она не может ничего сделать. Хочется плакать, но это ничему не поможет, и она сжимает зубы». «А что чувствует ее мама?» «Да ничего она не чувствует», — меня взяла злость. «Пьяные ничего не чувствуют». «Возможно, так, а возможно, они этим пьянством пытаются заглушить какую-то свою боль. Что сейчас эта девочка хочет сказать маме?» «Почему? Зачем ты пьешь?» Я сорвалась на крик. «Хорошо, очень хорошо. А теперь, Оленька, представьте себя на какое-то время своей мамой. Вот вы стоите там, на четвереньках. Что вы чувствуете, когда видите напротив свою дочь?» Я чувствую, как ее люблю». «Да, хорошо. Она спросила вас, почему вы пьете. Что вы можете ей ответить?» «Чтобы выжить. Мне очень тяжело. Я одна с ребенком в чужом городе. У меня тут никого нет. Помощи ждать не от кого, а нужно содержать дочь. Я работаю, как проклятая. Дочку почти не вижу и постоянно чувствую себя перед ней виноватой. От этого мне хочется наложить на себя руки, а водка помогает на какое-то время забыться, не чувствовать всю эту боль, всю эту вину. Я ее очень люблю. Так хотя бы какая-никакая у нее остается мать». Я говорила и не замечала, как промокла от слез моя больничная рубашка. Нос перестал дышать, и сопли уже вытекали из него, смешиваясь со слезами. Глаза мои по-прежнему были закрыты, и я почувствовала, как мне в руку что-то положили. Носовые платки. Я высморкалась, не открывая глаз. «Станьте сейчас снова той девочкой. Что теперь испытываете по отношению к маме?» «Мне очень ее жаль, хочется обнять». «Обнимите». «Да». Ощутив на себе объятия мамы, я почувствовала, словно с меня спадает огромный груз. Плечи расслабились, и опустились. «Да, хорошо», — снова услышала голос Василия Сергеевича. «А теперь опять ненадолго станьте своей мамой. Что сейчас чувствуете? Что хочется?» «Я ее очень-очень люблю. Я хочу, чтобы она это знала и ощущала. Мне хочется сейчас ее просто обнимать, покачивать и дать всю любовь, какая только есть в мире». «Да, хорошо. А теперь снова станьте этой девочкой. Что сейчас?» «Сейчас мне очень хорошо, тепло и уютно». «Замечательно, Оленька, хорошо. Побудьте в этом. Почувствуйте это состояние. А теперь перенеситесь в ситуацию на крыше. Увидьте себя как бы со стороны, когда вы подошли к краю крыши. Что сейчас?» «Ох, меня перехватило дыхание. Там оградка очень низкая, и она не замечает, что если сейчас больше наклониться, то потеряет равновесие. Я бегу к ней и дергаю на себя. Слава богу, отшатывается. Кричу: «Уходи отсюда!» Она уходит». «Какая вы молодец, Оленька! Хорошо, что сейчас чувствуете?» «Облегчение». «Хорошо, а теперь крепко-крепко потянитесь и открывайте глаза». Я смотрела в одну точку, пока у меня в голове складывался пазл. Потом меня ошарашило. «Это была я! Это всегда была я!» Я посмотрела на врача. «Да, Оленька, так и есть». «А как же голос, который казался каким-то не моим?» «Возможно, так вашей психике было проще достучаться до вас». «Это шизофрения?» «Ну, я бы так не сказал. Понимаете, человек шизофрении тоже может слышать голоса. Но эти голоса велят ему делать что-то, что может навредить другим или ему самому. Ваш же голос вас всегда оберегал и выручал. Я бы сказал, что это скорее инстинкт самосохранения». «Удивительно». Я по-прежнему находилась под впечатлением от произошедшего. «Как вы сейчас себя чувствуете?» «Я не понимала, но как будто до этого у меня на теле, на груди был железный панцирь. Я с удивлением смотрела на свое тело, словно видела его в первый раз. А сейчас его нет, и мне даже дышится по-другому, свободнее». «Это очень хорошо. Вы большая умничка». «Спасибо, Василий Сергеевич». «Пожалуйста», — улыбнулся он в ответ. «Сегодня, когда приедет муж, зайдите, я дам вам пропуск. Сходите в город, прогуляйтесь, проветритесь. Потом вернетесь ко сну. Поесть можете тоже в городе». «Спасибо огромное». Я вскочила с кресла и побежала в палату, чтобы скорее позвонить Саше и рассказать о прогулке. Через несколько сессий я перестала плакать каждый раз, вспоминая себя маленькой, и поняла, насколько маме было сложно меня растить. Не имея приличного образования, работая за копейки, она все-таки ухитрялась доставать мне все то, что было модно среди моих сверстников, от тамагочи до роликов. Я поняла, что у мамы самой была депрессия, но тогда об этом никто не знал. Василий Сергеевич объяснил мне, что при такой жизни она просто чудом не ушла в то состояние, в котором меня привезли в больницу. И к тому же, когда она вырастила меня и успокоилась за мое благополучие, ее нервная система и психика более-менее восстановились. Она перестала пить. Я же за время сеансов осознала, как мне повезло с мамой. И пусть я не чувствовала в детстве, сейчас меня захлестнула ее любовь, которую я сама не впускала в себя, думая, что она должна быть выражена по-другому. Но мама выражала ее как могла и как умела. Ее никто не учил, как правильно. Она сама росла в дефиците тепла и заботы. Время тогда было такое. Однако ее большое сердце, то, что она инстинктивно боролась за свою жизнь, то, что она выжила и была рядом со мной, стало для меня огромной ценностью. Я звонила ей каждый день и говорила, как ее люблю и как благодарна за все, что она делала и продолжает делать. «Мне все время казалось, что я плохая мазь для тебя. Я жила, постоянно испытывая вину перед тобой, Оль. Мне нестерпимо жаль, что я так мало тебе смогла дать», — сказала мама в одном из разговоров. «Мамочка, милая моя, ты мне дала самое главное. Ты мне дала свою любовь. Не нужны мне были золотые горы. Мне нужна была ты. И пусть ты много работала, и мы редко виделись, но каждый день я знала, что засыпаю в доме не одна, что у меня есть ты. Я люблю тебя и бесконечно благодарна». Мама тихонечко заплакала. Это были слезы облегчения, и я радовалась, что смогла сказать ей то, что она жива и знает, что все было не зря. «Оля, мы много говорили о вашей маме, но почти не касались отца. Расскажите о нем подробнее», — попросил Василий Сергеевич на следующей сессии. «Я мало о нем помню». «Ну, что помните? Что слышали о нем, тоже расскажите». «Я не помню, чтобы он мне делал что-то плохое. Помню, как учил кататься на лыжах, как мы вместе делали зарядку, как покупал мороженое. До того случая, когда мне пришлось вызвать милицию, ничего плохого от него вообще не было. Ну, для меня». «Понятно». Он снова что-то отмечал в своем блокноте. «А что ваша мама о нем рассказывала? Как вообще они познакомились? Говорила ли она что-то о его детстве?» «Познакомились они на севере, он служил на подлодке. Потом его уволили, и они переехали жить к бабушке в Москву». «А почему уволили? У военных это редкость». «Там была какая-то мутная история, мама неохотно рассказывала. Как я поняла, у него что-то с психикой было, какие-то проблемы. А потом, когда бабушка умерла, он начал пить, и мы уехали уже к маминой бабушке жить в Краснодарский край». «А что именно, не знаете, с психикой?» «Нет». «А про его детство? Рассказывала ли ваша мама про его детство?» «Немного. Говорила, что он рос в интернате. Бабушка работала проводницей в поезде, а его сдала в интернат. Там, кстати, тоже какая-то история была, из-за которой его на учет к психиатру поставили». «В интернате? Мама проводница?» Удивленно переспросил Василий Сергеевич. «На учет? А как его фамилия?» «Корбеев. Николай Корбеев». «Вот это да!» Врач снял очки и помассировал переносицу. «Точно, Корбеев Коля». Я смотрела на него с удивлением и ждала, что же будет дальше. Он снова надел очки, поставил локти на стол и сложил ладони в замок, положил на них подбородок. «А я ведь знал вашего папеньку, Оля. Это я был его врачом, когда он стоял на учете. Я тогда только недавно закончил интернатуру». «Правда?» Я даже подалась вперед на кресле. «Да-да, очень умный мальчик, с очень непростой судьбой. Да, помню, он ходил ко мне из интерната несколько лет». «Так получается, вы его знаете даже лучше, чем я. Расскажите, я так всегда хотела знать о нем больше. Он действительно был сумасшедшим?» «Да ну бог с вами, голубушка. Я же уже говорил, сумасшествие — это очень размытое относительное понятие. Если говорить о шизофрении как о болезни, то у нее есть определенные симптомы. Но от чего она появляется, до сих пор до конца не изучено. Когда я работал с вашим папенькой...» Он откинулся на спинку кресла. «У него не было признаков шизофрении, но было много факторов, которые могли, если не спровоцировать, то усугубить состояние. Однако, насколько я помню, он был очень собранный, серьезный мальчик. Я даже считал, что его не имело смысла ставить на учет». «А почему он вообще на него попал?» «Там, понимаете, была какая-то, как вы выражаетесь, мутная история. У меня сложилось впечатление, что учительница из интерната его допекала, пока он не вытерпел, бросил в нее что-то. Погодите-ка, вспомню. А, чернильницу, точно! Да, неудачно попал в голову. Учительница серьезно не пострадала, но дело закрутилось. Детская комната милиции, разбирательство. Дети, сами понимаете, в интернате большей частью запуганные. Никто ничего не рассказал. Учительница объявила себя жертвой, и Коля досталась по полной. Я слушала, открыв рот. Никогда раньше не представляла, что папа был ребенком. Оказывается, был. Василий Сергеевич обратился внутрь себя. Было видно, что он вспоминает. «Вы говорите, что он начал пить, когда умерла его матушка?» «Вроде как да». «Ну вот это могло как раз-таки спровоцировать алкоголизм и какие-то психотические проявления». «Что?» — не поняла я. «Алкоголь — это антидепрессант, вредный, но все же. Почему во времена перестройки столько мужчин спивалось? Огромный стресс. Страна разваливалась. Многие лишились работы, не могли содержать семью, их профессии оказались не у дел. Перестроиться смогли единицы, а все остальные. Ну, в общем, многим требовалось лечение, медикаментозная поддержка. Но кто ж тогда сам мог добровольно пойти к врачу, да еще и к психиатру? В то время это было все равно, что расписаться в своей никчемности. Вот странно, прийти к врачу лечить язву — это нормально, а лечить душу уже стыдно. До сих пор меня это возмущает. Ведь столько семей можно было спасти, пропив курс два препаратов. Жалко. А что такое психо... Как вы сказали? Психотические приступы. Это как раз разные неадекватные реакции. Галлюцинации, бред, голоса. Человек может вести себя странно, говорить без остановки или наоборот, словно отключается. Много всякого. То, что вы описали, рассказывая про эпизоды, когда отец бил вашу маму, тоже может быть таким проявлением. Неконтролируемая агрессия. Доктор, а можно я задам вопрос, который мучает меня уже несколько дней? Конечно, Оленька, спрашивайте. Благодаря нашей с вами работе я поняла, что внутренний голос, про который я всю жизнь думала, что он чей-то, оказывается, был мой. Но как же общение с Хельгой во сне? Что именно вас беспокоит? Василий Сергеевич наклонился ближе и внимательно посмотрел на меня. Не знаю, вот вы сейчас сказали, галлюцинации, бред, голоса. Не может ли вся эта история быть плодом моего воображения? А вы сами как думаете, милая? Не знаю. В те моменты, когда это происходило, это казалось очень реальным. А сейчас я ни энергии не вижу, ни с Альгердом ни разу не связывалась. Ощущение, что все это мне приснилось. Неужели я сумасшедшая? Василий Сергеевич открыл рот, но я уже знала, что он скажет, и поторопилась первая. Не сумасшедшая, а что у меня шизофрения? Прежде чем ответить, я сначала вас спрошу, Оленька. Перед тем, как все это началось, помните, что происходило в вашей жизни? Да вроде ничего такого не было. А вспомните, что вы мне рассказывали. Про астрологию, про женщин, которые к вам приходили. Да, но эти же трагедии происходили не со мной. Не понимала я, к чему он клонит. Все верно. Но помните, как вы сами говорили, что проживали это все, как будто бы это происходило с вами? Да. Мне правда было тяжело. Интересно, но тяжело. Понимаете, эти женщины, пережившие сексуальное насилие, их было даже не каждая вторая, а полуторная, если можно так сказать, 7 из 10. Погружаясь в их истории, я как будто это все на собственной шкуре проживала. После консультации меня всегда благодарили и говорили, что стало гораздо легче. Кто-то вообще об этом, кроме меня, никому не рассказывал. Это, конечно, было приятно, но так тяжело. И я стала, как бы это сказать, молиться, что ли, чтобы почувствовать внутри силу, которая поможет мне с этим справиться. И тут как раз появилась связь с Хельгой. Кстати, стало заметно легче. Ну вот, Оленька, и ответ. Провоцирующий стресс не обязательно может быть острый, как, например, смерть близкого человека или развал страны. Он может быть растянут во времени. Вы чуткий эмпат, то есть у вас очень хорошо развита способность чувствовать других людей. Я бы сказал, даже слишком хорошо. И то, что другому человеку послушал, покивал и забыл, пройдет без последствий, в вашем случае было сильным давлением на психику. Представляете, каждая женщина пережила насилие один раз, а вы, присоединившись к их чувствам, переживали эти эпизоды, пусть не на все 100%, но достаточно много. И ваша психика в попытке самосохранения выдала такой вот финт — историю с Хельгой. Но из-за того, что все-таки все эти переживания с клиентками были для вас слишком тяжелыми, у вас случился приступ острого депрессивного эпизода. Я не считаю, что это шизофрения, шизоаффективное расстройство скорее. Чувствительная нервная система повышает риски таких реакций, накладывающийся стресс их усиливает. Опять-таки, наследственная предрасположенность. Гены никто не отменял. «То есть однажды я могу поехать крышей, как мой отец?» — перебила я. «Не думаю. Есть еще один очень важный фактор, а на мой взгляд, важнейший. Это влияние матери. В психиатрии даже есть понятие «шизофреногенная мать». Обычно это холодная, деспотичная женщина, которая относится к ребенку не как к человеку с чувствами, а как к своему социальному проекту. Она непредсказуема для ребенка, нарушает его личные границы, дистанцирована. От нее не дождешься доброго слова, и ребенок ей постоянно что-то должен. Некоторые направления выделяют шизофреногенную мать как ключевой фактор в развитии шизофренических расстройств. Даже если ребенку повезло с генами, то, находясь в самое восприимчивое и чувствительное время жизни, свое детство, в обществе такой матери, он просто не имеет шансов остаться здоровым. Насколько я понял из ваших рассказов, хотя и были периоды, когда мама злоупотребляла алкоголем, она большей частью ощущалась вами с теплотой. С души словно упал тяжелый камень. Да, мама всегда была на моей стороне. Много обнимала и целовала в детстве. Это потом, когда я начала бунтовать, нежности не чувствовала. Да, честно говоря, на моей выходке у меня бы самой не осталось никакой нежности, если бы я себя воспитывала. А тогда тепла было много. Вот видите, а у вашего папеньки было не так. Его, насколько я помню, все время мама куда-то отправляла. Он с ней рос и не рос, по сути. Несколько раз она приходила ко мне и впечатление оставила, как бы это сказать, очень жесткой женщины. Да и к тому же у Коли, насколько я знаю, не было других взрослых, которые были бы к нему добры и от кого он мог получить хотя бы немного тепла. Поэтому его срыв и уход в деструктивное состояние был закономерен. Боль сдавила горло. Мне стало так жаль папу. Увидев, что я готова расплакаться, Василий Сергеевич спросил. «Что вы сейчас чувствуете, Оля?» Меня снова прорвало, и, всхлипывая сквозь слезы, я сказала. «Мне так его жаль. Как представлю, насколько он чувствовал себя ненужным, брошенным». «Прикройте глаза, Оля. Сделайте глубокий вдох и выдох. Представьте своего папу маленьким мальчиком. И когда вам представится, расскажите об этом». «Сейчас ночь. Я вижу комнату, в ней много двухъярусных кроватей. Я знаю, что вот на этой кровати лежит мой папа, маленький». «Очень хорошо. Какой он? Сколько ему лет?» «Лет 10, наверное». Он лежит на боку, комкает в руках, просто не смотрит в окно. «Как вам кажется, что он сейчас чувствует?» «Ему очень одиноко. Он сжимает зубы, пытается не плакать, но на глазах все равно блестят слезы. Я почувствовала, как на меня обрушилось все его одиночество, вся его тоска, и расплакалась». «Оленька, а если представить, что это возможно? Что бы вы там сейчас могли для него сделать?» «Я бы подошла?» «Да, хорошо. Делайте то, что чувствуете». Я сажусь рядом и кладу руку ему на спину. Он удивленно смотрит. Я говорю, что дети не должны быть такими одинокими. Протягиваю ему руки, чтобы обнять. А он? Сначала не решается, но я говорю, что сейчас у меня есть для него много-много тепла. Может, я и не смогу его отсюда забрать, но сейчас я могу его обнять и передать всю свою любовь. Он робко садится, а я его обнимаю. Он весь как тугой комочек. Обнимая его крепче, он начинает плакать. Но это как будто от облегчения, что теперь у него кто-то есть. Скажите ему, что теперь у него есть вы, и вы о нем позаботитесь. Но как же? Это я вам потом объясню. Сейчас просто доверьтесь мне, скажите. Да, он начинает потихонечку успокаиваться. Хорошо. Знаете, обычно дети любят сладости. Могли бы вы угостить его чем-нибудь вкусненьким? Да. Я даю ему рожок с мороженым. Прекрасно. Вперед? Да. Улыбается, ест. Хорошо. Просто наблюдайте за тем, как он наконец-то расслабился. Теперь ему хорошо, о нем есть кому заботиться. Я смотрела на мальчика, и мне было так хорошо, хорошо. Прекрасно. А теперь крепко потянитесь и открывайте глаза. После последней сессии я чувствовала, что у меня внутри все встало на свои места. Василий Сергеевич объяснил мне, что когда мы представляем образы, и в них есть фигуры людей, то, меняя отношение к ним, во-первых, мы меняем свое восприятие этих людей в жизни, а во-вторых, эти внутренние фигуры также являются внутренними частями нас самих. То есть то тепло, что я давала в последнем образе своему отцу-мальчику, я на самом деле давала себе. Где-то во мне всегда жила эта брошенная, недолюбленная часть. Испытывая сильное присоединение к своим клиентам, возможно, я пыталась отогреть себя через них, но надорвалась. Организм не выдержал и уже через фантазии пытался как-то с этим справиться. Но опять получилось не очень, и меня накрыло. Повезло, что Саша отвез меня на лечение в диспансер. Есть ситуации, когда можно справиться без медикаментов, но глупо и опасно отрицать их необходимость, когда все уже зашло слишком далеко. Лекарства и психотерапия сделали свое дело. Я обрела внутреннюю устойчивость. Сейчас даже страшно подумать, как бы это все отразилось на Вареньке, если бы я не лечилась. Трудности бывают, это жизнь. Иногда с ними можно справиться в одиночку, а иногда нужна профессиональная помощь. Стыд признать, что тебе необходимо лечение, может поставить под удар не только твою жизнь, но и психическое состояние дорогих тебе людей. Я рада, что все сложилось так, как сложилось. Я зашла в ординаторскую, чтобы забрать документы и попрощаться с Василием Сергеевичем. Врач тепло улыбнулся. «Оленька, голубушка, я как раз распечатал вашу выписку». Он встал из-за стола и подошел к принтеру. Взяв лист, внимательно посмотрел на него. «Сейчас подпишу, Исма». Вдруг его глаза округлились. Он с ужасом взглянул на меня и попытался вдохнуть. Вышел какой-то страшный хрип. Пока я бежала эти полтора метра до врача, он схватился рукой за сердце. Глаза стали закатываться, а тело обмякать. И успела подхватить его, но он оказался слишком тяжелым, и мы упали вместе. Я почувствовала, как его тело расслабилось, хрипы прекратились. Было непонятно, дышит он или нет. Падая, он придавил меня, нужно срочно выбираться и звать на помощь. Взяла его за плечи, и тут в мое сознание ворвались энергии. Я увидела, как в центре груди пульсирует огненно-красный. Быстро перевернула врача на спину, освободив свои ноги. Разорвала белый халат и рубашку, приложила ладони к груди и потянула его золотистую энергию. Она была в правой руке, ногах, голове. Левая рука пульсировала оранжевым. Его целительная энергия стала растворять красную, превращая ее в оранжевую. И тут Василий Сергеевич задышал. Я выдохнула. Продолжая держать руку на его груди, почувствовала, что кризис миновал. Его энергии было недостаточно, чтобы полностью исцелить тело. а мне так хотелось сделать для этого старенького доктора что-то действительно важное, я уже было собралась с духом, чтобы влить в него из своего резерва, но тут перед глазами возник образ Вари и Саши. Они не заслужили еще раз пройти через все это. Слезы покатились из глаз, а я убрала руку. Я сидела на полу рядом с дышащим профессором и плакала, утирая нос рукавом кофты. «Оленька!» Василий Сергеевич тихонько позвал меня. «Что вы сделали?» Я так испугалась, Василий Сергеевич. Я придвинулась так, чтобы он лучше меня видел. Вы стали терять сознание, я не успела вас удержать. А когда мы падали, я увидела энергии. У вас там, где сердце полыхало красным, это очень, очень опасно. Я стала перераспределять энергии, как меня учила Хельга. И вот, кризис вроде миновал, но я не смогла. Не могу исцелить вас до конца. Если я начну доливать свой резерв, меня снова сорвет. Я разрыдалась пуще прежнего. Простите меня. Ох, голубушка, помогите мне сесть. Я потянула его за плечи и помогла облокотиться на ножку стола. Милая Оленька, вы спасли мне жизнь, и вам совершенно не за что просить прощения. Погодите, до меня вдруг дошло. Я снова могу видеть энергии. Мне стало жутко страшно. Неужели эта галлюцинация и моя болезнь вернулась? Василий Сергеевич задумчиво посмотрел на меня. Прошла длинная пауза. Оленька, не торопитесь делать поспешные выводы. Если бы вы мне об этом рассказали, то можно было бы что-то предположить. Но сейчас вы спасли мне жизнь. Это был сердечный приступ. Я ж уже не мальчик, и тем более, как врач, достаточно знаю про свои болячки. Сегодня я должен был умереть, но вы мне не позволили. Вы каким-то удивительным образом меня спасли. Но что же тогда это такое? Вы же говорили, что это симптом болезни, галлюцинации. Знаете, я много чего повидал в своей практике, и до сих пор есть вещи, которые я не могу объяснить ни с точки зрения науки, ни с точки зрения логики. Конечно, как врач я не могу об этом говорить открыто. Однако то, что сейчас я жив именно благодаря вашим способностям, которые наука пока не может объяснить, прямое подтверждение, что существует что-то, что пока, я надеюсь, пока еще недоступно нашему пониманию. То есть я не сумасшедшая? Нет, Оленька, вы одаренная. Когда мы уже дома разговаривали с Сашей, он предложил мне вернуться к парикмахерской работе. Раз близкое общение с людьми, пережившими насилие, настолько сильно на тебя повлияло, может, лучше вернуться в салон? С одной стороны, да, Саш, но с другой, этот случай с Василием Сергеевичем, я уже почти сама поверила, что все плод моего воображения, а тут такое. Он задыхался, это было страшно. Очень страшно, и вдруг во мне что-то открылось. Я действовала так, будто делала это тысячи раз. И момент, когда он задышал, и я почувствовала, что кризис миновал. Это несравнимо ни с чем. И я не хочу от этого отказываться. Саша тепло обнял меня, как всегда делал, когда хотел дать понять, что он на моей стороне. А еще я тут решила порыться в архивах. Мне хотелось узнать, как сложилась судьба отца. Казалось, что это важно. Я даже наняла архивиста. К сожалению, что случилось с папой, узнать не удалось. Мама не стала писать заявление, поэтому его продержали несколько дней в СИЗО и отпустили. Куда он пошел и что с ним было дальше, неизвестно. Конечно, мне грустно думать, что он так и умер без вести. Но, с другой стороны, страшно было бы узнать, что он где-то живет. Зато обнаружилась интересная находка. Род папы уходит корнями в астро-венгерские земли, и его предка, о котором сохранились самые ранние упоминания, звали Альгерд Корбу.